Господня Твоє ізменник. Чом є я не Бог, і що в вихаве не пленник був, а верний друг, і що в вихаве не пленник був, а верний друг. Революция застала Корягина в Петербурге, где он отдыхал, пользуясь отпуском после ранения. Далеко не глупый человек, он быстро понял, что при новом строе центр тяжести сосредоточен не в правительстве, а в Совете рабочих и солдатских депутатов. Крайне честолюбивый, он мечтал, если не о наполеоновской карьере, то во всяком случае о солидном и влиятельном посте в будущей России. Еще не принимая никакого решения, Корягин стал посещать этот совет, не пропуская почти ни одного заседания. Чем чаще он посещал эти собрания, тем больше и больше росло в нем убеждение, что правительство существует лишь до тех пор, пока советы позволяют ему это, что рано или поздно они столкнут его и возьмут власть в свои руки. Не укрылось от его наблюдательного взгляда то, что сам совет делится на две группы – знающих и незнающих. Причем знающие делали вид, что они такие же члены совета, как и незнающие. Но тем не менее, это они руководили политикой совета, пользуясь незнающими как орудием для осуществления своих целей. Время шло, и Корягину пора было ехать на фронт, но он сначала всякими законными путями оттягивал отъезд, а затем попросту перестал считаться с военной властью, убедившись в ее слабости и в своей безнаказанности. Далеко не трус, он оставался в Петербурге не потому, что боялся войны, а потому что новые, открывшиеся после революции возможности волновали его честолюбие. «Вовремя примкнусь к нужной власти, и я буду шишка», — не раз говаривал он себе. Приезд и беспрепятственная агитация Ленина окончательно раскрыли ему глаза, и он записался в партию большевиков. Как не увлекала Корягина завязавшаяся борьба, мысль о Наташе не покидала его. «Вот упрочу здесь свое положение, и тогда примусь ее разыскивать», — думал он часто. «Тогда уж ей от меня не увернуться, все равно защитить будет некому. Жениться так женюсь, а нет, так и без брака она будет моею», — мечтал он, расхаживая по комнате. Теперь, после переворота, он занимал уже одну из видных должностей в военной секции и жил в Смольном институте. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Корягин, прекращая свое хождение. В голову просунулась голова красногвардейца. «Товарищ, вас в секцию просят!» «Поминутно беспокоят», — пробурчал Корягин, надевая френч и выходя из комнаты. В зале, который занимала секция, его встретил, одетый тоже во френч, человек среднего возраста с ярко выраженным типом семита. «Вас-то нам и нужно», — заговорил еврей. «Вот в чем дело. Восстание пролетариата в Москве приняло затяжной характер. Уж слишком мало знающих военное дело людей с нашей стороны, тогда как с противной, наоборот, все офицеры юнкера. Так вот, Совнарком постановил срочно командировать в Москву для руководства военными операциями нескольких верных людей из бывших офицеров, в том числе и вас. Так что потрудитесь немедленно собраться, и через полчаса автомобиль отвезет вас на Николаевский вокзал. О документах не беспокойтесь, все будет приготовлено. В Москве вы поступите в распоряжение товарища Каменева, который там руководит движением. Завтра утром экстренный поезд, я надеюсь, вас доставит в Москву. Желаю успеха. Торопитесь же». Улыбаясь и пожимая руку, закончил он. «А ведь Наташа из Москвы? Сейчас она, наверное, там», — мелькнула в голове у Корягина. Только что казавшаяся неприятной предстоящая поездка стала и желанной, и приятной. «Как же мне ее найти?» — ломал он себе голову, сидя в купе первого класса экстренного поезда, мчавшего его в Москву. «Как-нибудь через санитарную часть. Можно будет потребовать ее адрес через тот же лазарет, в котором она работала. Только уж это очень долго будет. А может быть, она и сейчас в том лазарете? Нет, не свой характер мужиться в лазарете при новых порядках». Безусловно, она уехала. Корягин прибыл в Москву накануне того дня, когда офицеры, юнкера, защищавшие ее, сложили оружие. «Немножко поздно догадался совнарком прислать вас», — встретил его товарищ Каменев. «Впрочем, верные люди, знающие военное дело, никогда не повредят. Вот что, я вас назначаю командиром батальона металлургистов. Сейчас батальоном руководит комиссар товарищ Иткин. Он ровно ничего не понимает в военном деле. Пусть он остается при вас для решения всяких вопросов политического характера. а вы при нем для руководства военными операциями. «Позвольте, товарищ», — возразил Корягин. «Кто же при ком будет состоять, я при нем или он при мне? Кто из нас будет начальник?» «Ах, товарищ, как вы этого не понимаете? Вы и он будете действовать совершенно самостоятельно. Вы, как командир, будете руководить военными операциями, а он — политической и экономической частью батальона. Ну, извините, мне некогда, да и вам пора к вашему батальону». «Вот тебе и командир, и верный человек», — рассуждал Корягин, выходя из вагона, в котором жил Каменев. «Все еще не верят, подлецы. Хоть ты и верный человек, а все же мы тебя поконтролируем немножко». Пройдя по указанному Каменевым адресу, Корягин остановился около небольшого двухэтажного домика, вокруг которого были расставлены часовые с двумя готовыми к действию пулеметами. «Однако, товарищ Щиткин, не с храброго десятка», — усмехнулся он. «Вам, товарищ, кого?» — окликнул его один из часовых. «Мне товарища Иткина надо». «А по какому делу?» «Принять ваш батальон. Я назначен командиром батальона металлургистов». Часовой нажал кнопку звонка. Вскоре дверь отворилась, и из нее выглянула заспанная физиономия какого-то оборванца. «Товарищ адъютант, вот спрашивают комиссара. Говорят, что командиром вашим назначено». Оборванец с любопытством оглядел Корягина. «Позвольте ваши документы», — наконец произнес он. «Нет уж, товарищ, лучше вы бросьте со мной эти фокусы», — рассердился Корягин. «Я не для шутовства прибыл сюда из Смольного. Потрудитесь доложить комиссару, что вновь назначенный командир батальона металлургистов желает его видеть». Слова Корягина, по-видимому, произвели впечатление, так как оборванец моментально скрылся, а через минуту в дверях появилась фигура маленького человека с крючковатым носом и вообще с отличительными чертами израильского племени. «Пожалуйте, пожалуйте!» — запищал человечек, жестикулируя и сильно картавя. «Вот сюда, вот сюда!» — забегал он, показывая дорогу. Пройдя небольшой коридор, все трое очутились в большой светлой комнате, вероятно, служившей раньше кабинетом какому-нибудь чиновнику. «Садитесь, пожалуйста!» Подвигая Корягину кресло, суетился комиссар. «Вот, будьте любезны, товарищ комиссар, прочтите эту бумажку», подавая приказ о своем назначении, проговорил Корягин. «А вот это мое предписание из Смольного». «Прекрасно, прекрасно», повторял комиссар, поднося бумаги к своим близоруким глазам. «Ну-с, так вы удостоверились теперь, что действительно назначен командиром батальона?» «О, вполне, вполне». «В таком случае расскажите мне, где батальон размещен». Вытаскивая из кармана план, продолжал Корягин. «Да, видите ли, я, собственно говоря, хорошенько этого не знаю. Ведь я в военном деле очень мало понимаю. Вот товарищ адъютант, тот вам все расскажет. Вообще, военную часть я ему поручил». «Да какая же теперь, кроме военной, другая часть может быть?» Улыбнулся Корягин. «Как какая? А политическая? А экономическая? Ведь теперь не то, что было раньше. Теперь каждый солдат должен быть сознательным человеком». «Ну хорошо, хорошо», — прервал Корягин комиссара. «Сообщите мне численность вооружения и расположение батальона». Адъютант приблизился и, водя пальцем по плану, принялся рассказывать. Когда тот кончил, Корягин попросил его оставить с комиссаром одних. «Товарищ, вы знаете этого человека?» Когда адъютант вышел, спросил он. «Какого человека? Адъютанта-то?» «Да, я вас именно об адъютанте и спрашиваю. Кто он такой?» «Он бывший офицер», — понижая голос, отвечал комиссар. «За какую-то историю, а может быть за пьянку, его уволили со службы. Это было еще задолго до войны. Потом он работал по разным специальностям. Перед самым нашим восстанием, узнав, что я назначил в этот батальон комиссаром, он предложил мне свои услуги как специалист военного дела. Да вы насчет него не беспокойтесь, он очень полезный человек, уверяю вас». «Коль он полезный, вы бы хоть одели его. А то стыдно сказать. Адъютант новой пролетарской части одет как босяк». «Да вы все знаете, времени не было. Эти военные распоряжения массу времени отнимают». «Хорошо, от военных распоряжений вы теперь свободны. Так уж позаботьтесь о нем». «Да-да, я непременно, я обязательно». «Ну-с, а я пойду посмотрю расположение батальона. Может быть, и вы пройдете со мной?» «Не-не-не-не, зачем же мне идти? Я ведь все равно ничего не понимаю. Только понапрасну погибнуть могу». Сопровождаемый адъютантом и двумя ординарцами, Корягин отправился на позицию. Оказалось, что люди его батальона главным образом были расположены в квартирах верхних этажей, откуда было удобно обстреливать целые кварталы. Остальные же несли патрульную службу по улицам. «А где у вас пулеметы?» — обратился он к адъютанту. «На крышах». «Вот это напрасно. Прикажите их немедленно спустить на улицу и поставить по два на перекрестках. А где ротные командиры?» «Какие тут ротные командиры, товарищ? Здесь кто больше кричит, тот и командир. Только именем комиссара мне удается с ними справиться». «Ну, это я выясню», — как бы про себя заметил Корягин. Только что он собрался идти назад, как заметил группу вооруженных людей, двигавшуюся со стороны центра города. «Это что за люди?» «Пленных ведут», — всматриваясь в толпу, отвечал адъютант. «Куда же их?» «Сперва к комиссару, а затем в расход». В это время толпа поравнялась с Корякиным. Окруженные красногвардейцами шли мальчики-юнкера. Шли на мучительную смерть. Их стройные, одетые в аккуратно пригнанные шинели фигуры, резко выделялись из общей толпы. «Где их поймали?» — спросил адъютант у одного из конвойных. «Тут недалече. Засели они в один домишко угловой, да вдоль улицы постреливают себе и шабаш. 2 дня сидели, да прозевали, как их не отступать начали. Домишко-то мы и окружили. Хотели было штурмом взять, да куды там? Такую трескотню подняли, что не приведи Господи. Пришлось обождать. Как расстреляли они патроны, так положили пробиваться к своим. Тут уж мы их и переловили». Несчастные пленники, по-видимому, знали о предстоящей участи, так как относились совершенно безучастно к происходившему вокруг. На их бледных, изнуренных лицах можно было прочесть только полное безразличие и апатию. При взгляде на них кровь бросилась к лицу Корягина. Какой-то тайный голос шептал ему, что его место там, среди этих героев, что они близки ему, что они, а не он, идут верной дорогой. Невольно он отвернулся. «Спасти их? Нет. Мне поздно возвращаться назад. Даром, что ли, столько подлости и грязи принял я на свою совесть. Пусть гибнут глупые, непонимающие, не хотящие понять того, что происходит. Я понял, и как искусный моряк, лавируя между опасностями, выйду на безопасный и широкий фарватер. Прочь слабость, иначе я свалюсь на пол дороги, и меня задавят так же, как и этих мальчишек».